Глава 42. Лев. Мучительно тяжело расставаться с Ирой. Когда она вылезает из автомобиля и скрывается в подъезде, я еще долго стою во дворе дома и смотрю на окна квартиры. Уезжаю только когда в них гаснет свет. Все-таки не могу думать об Ире в контексте своей соперницы. Для меня она в первую очередь моя любимая девушка, а уже потом конкурент. Поскорее бы выборы прошли. Я разведусь с Алиной и буду с Ирой. Самойлова наверняка пообижается, что я выиграл, но ничего, пройдет. Правда, меня несколько напрягают слова Иры о том, что в случае проигрыша она сразу уедет в Москву. Неужели не останется со мной? Не думаю. Конечно, останется. Это она со злости говорила. Ей, конечно, не нравится в Печорске. Ну а кому тут понравится после жизни в Москве? Но если у нас все будет по-настоящему и серьезно, а у нас будет, то Ира, безусловно, останется в Печорске и станет моей женой. Ее еще, кстати, надо с Арсением познакомить. Надеюсь, они поладят. С такими мыслями я заезжаю во двор своего коттеджа. Уже очень поздно, на первом этаже свет не горит. Тихо поднимаюсь на второй и замечаю щелку света из-под двери в спальню Алины. Безразлично шагаю мимо в свою комнату. Снимаю рубашку и уже готовлюсь расстегнуть ремень на брюках, как дверь моей комнаты тихо открывается. Оборачиваюсь и вижу Алину. «Привет!» Проходит и закрывает за собой дверь. Оглядывает мое тело. Сама облачена в шелковую ночную сорочку, едва прикрывающую ягодицы. Трезвая. «Привет! Я уже спать ложусь». Намекаю, чтобы вышла. «А я тебя ждала. Где ты так долго был?» Спрашивает без претензии, таким голосом, будто переживала. «В штабе. Много работы перед выборами. Давай завтра поговорим. Я правда очень спать хочу». Не уходит. Маленькими аккуратными шагами приближается ко мне. Становится вплотную и заглядывает в лицо. Смотрит заискивающе, как ребенок, который сейчас будет просить конфету. «А почему не предупредил, что задерживаешься?» Произносит так ласково, что я впадаю в ступор. Пока пытаюсь осознать происходящее, кладет ладонь мне на грудь и ведет узор подушечками пальцев. Все происходящее напоминает мне какую-то комедию. «Алин!» Снимаю с себя ее руку. «Мне казалось, у нас с тобой уже очень давно не тот формат отношений, чтобы предупреждать друг друга о долгом отсутствии». «От тебя пахнет женскими духами», констатирует. «Вполне возможно. И что?» «И я даже знаю, кому принадлежит этот запах. Я не понимаю, чего она от меня хочет». Устало вздыхаю. «Алин, я спать хочу. Иди к себе. Завтра поговорим. Надеюсь, ты подумала, что хочешь получить после развода?» «Вообще, пора бы нам с Алиной уже договориться. Мне надо, чтобы к нам домой приехало телевидение и сняло, как счастливо мы живем. Потом еще надо будет несколько раз выйти с Алиной в свет. Из-за того, что мы не можем договориться, моя пиар-компания застопорилась. Самойлова же времени зря не теряет. И пока я веду переговоры с Алиной, Ира набирает рейтинг». «Да брось, какой развод?» Горько ухмыляется. «Ну вот, опять она за свое». «Самый настоящий развод». Я вижу, что Алина начинает злиться. Не получилось долго быть ласковой кроткой кошечкой. Огонек ярости в ее глазах вспыхнул еще на женских духах, а со словом «развод» и вовсе разгорелся, как костер. «Думаешь, ты ей нужен?» – хмыкает презрительно. «Да она использует тебя, чтобы проложить себе путь к победе. Хватит уже думать членом, подумай мозгами». «Алина, иди к себе!» – строго повторяю. Вообще, надо бы ее силой выставить за дверь, но не хочу перегибать. В моих же интересах развестись с Алиной без скандалов. «Ну, хватит, Лев!» Кладет руки мне на пояс и приближается еще плотнее, снова перевоплощаясь из стервы в ласковую кошечку. «Я же твоя жена. У нас семья. Да, мы не всегда жили счастливо, но, может, сейчас самое время попробовать?» «Сейчас самое время наконец-то поставить в наших отношениях жирную точку». «Я люблю тебя». «Это не любовь, а привычка. Все, Алин, иди к себе». Опускаю ладони ей на плечи и разворачиваю от себя. Завтра жду от тебя ответ по бизнесу. Завод не отдам. Выбери что-нибудь другое». Чувствую ладонями, как напряглась. Стоит, не двигается. Я уже теряю терпение. Вот не хочу же по-плохому, но, видимо, придется. Поворачивает голову в полоборота и глядит поверх своего плеча. «Ты еще пожалеешь, Лев, что связался с Самойловой. Вот увидишь, она воткнет тебе нож в спину». «Иди уже к себе!» Рявкую со злостью. Алина, гордо вздернув подбородок, наконец-то убирается во свояси. Приятное тепло, которое разливалось по телу после встречи с Ирой, испарилось. Теперь я зол и раздражен. Ложусь в кровать, и чтобы унять негативные эмоции, снова возвращаюсь мысленно к Самойловой. Как же мне не хватает ее в кровати под одним одеялом. Залюбил бы, зацеловал. Да, я плохо знаю Иру. Нам еще предстоит сблизиться, понять друг друга. Она непростая, характер у нее сложный. Скупа на эмоции и проявление чувств. В машине Самойлова так и не ответила на мое признание в любви. Решила сделать вид, что не услышала. Но все равно для меня Ира идеальная, самая лучшая. Тянусь к телефону на тумбочке и пишу Самойловой сообщение. «Я тебя люблю». Утром прочитает, когда проснется.